Как играть в британского бульдога? Для игры вам понадобится большое поле, в середине которого должен встать один игрок-бульдог. Остальные игроки выстраиваются в линию по одному краю и ждут, пока бульдог крикнет «Британский бульдог!», после чего они должны броситься бегом через поле и стараться, чтобы их не поймали. Бульдог должен поймать, возможно, большее число игроков, догнав и схватив их. Кусаться не разрешается. Тот, кого поймали, остается с бульдогом в качестве захваченного, а последний непойманный становится победителем.